Дарио прекрасно понимал, что генеральша привыкла самовластно править запуганными домочадцами и жильцами, а потому, вопреки логике и здравому смыслу, будет настаивать на самом несправедливом и неисполнимом требовании со слиным упрямством и любыми средствами добьется своего. Необходимо завтра же раздобыть деньги. Остаток ночи он ворочался в постели, но так и не смог уснуть. Поднялся с первыми лучами солнца и сейчас же вышел из дома. У него на все про все один день. И чем день длиннее, тем лучше. На самом деле Дарио понятия не имел, куда и к кому идти. Внезапно в голове прояснилось, он стал соображать с невероятной быстротой. Мысль рыскала точно зверь, уходящий от погони. Металась из стороны в сторону, отыскивая выход, и разом охватывал все пути и возможности. Что, если ему помогут родители мальчика, которого он недавно лечил? «Они жалятся надо мной, я уговорю их», — лихорадочно соображал Дарио. «Но потом всем разболтают, и тогда уж никто не обратится ко мне, никто не позовет меня к больному, никто не станет уважать меня, доверять мне». Он без конца твердил про себя: «Денег нет, жена ослабела после родов, у нас новорожденный на руках, нам нужно на что-то жить, и долг лучше отдать до полудня, иначе нас вышвырнут на улицу. Кто нам поможет? Кто?» Тут он вспомнил об ангеле Мартинелли, отце своего единственного постоянного пациента. Ангел был метрдотелем в большой заново отстроенной гостинице в Монте-Карло рядом с казино. В Ницце он жил в собственной квартире за церковью Воскресения Христова. Туда и приходил Дарио к его сыну. 20-летний юноша был безнадежно болен. Ангел позвал нищего азиата в полном отчаянии. Так бросаются к знахарям и колдунам, когда врачи отказываются лечить. Ангел богат. Кроме ангела, Дарио некому помочь. Но к Мартинелли не заявишься в такой ранний час. Дарио стал ждать в тени аркады. Из приоткрытого окна ресторана на него вдруг пахнуло засахаренными фруктами, его затошнило. Неужели ему снова придется жить впроголодь и мучительно втягивать запах еды, словно голодному псу? На этой улице всех магазинов были зеркальные витрины, и в каждой Дарио с отвращением видел свое озабоченное мрачное лицо, свой настороженный голодный взгляд. Он ненавидел себя за сходство с бесчисленными продавцами ковров, биноклей и порнографических открыток, которые уже наводнили площадь Массена и английскую набережную. Конечно, весь этот восточный сброд — его родня. С раннего детства его удел надеется лишь на хитрость и удачу. Чем отличается от них? Та же смуглая кожа, тот же акцент, те же волчьи глаза и худые загребущие руки. Выждав положенное время, Дарио подошел к дому Мартинелли. Вот он, старинный, потемневший, прячется в тени церкви. И в квартире все очень скромно. Дарио думал с горечью: ангел-аскет никогда не изменит себе, хотя его достаток растет. Вечно будет пить розовое вино и есть жареную рыбу с выщербленной тарелки, сидя за простым деревянным столом. А я вынужден пускать пыль в глаза и скрывать, что беден. Мне нужна приличная одежда, красивая обстановка, респектабельность, внешний лоск. Ты можешь быть мудрецом, только если ты преуспевающий метрдотель. Он позвонил, а сам не сводил жадных пылающих глаз с девушки, что мыла рыбу, отливающую золотом и серебром, у колонки во внутреннем дворике. В самые тягостные моменты в нем просыпалось яростное физическое желание, словно вся муть со дна души поднималась вдруг на поверхность. Мартинелли открыл ему: «Это вы, доктор? Проходите». «Как чувствовал себя больной прошлой ночью?» «Как обычно, спал беспокойно, его лихорадило, поднялась температура, к утру снизилась до 37. А кровохарканье? Крови не было». Мартинелли, жгучий брюнет с красным лицом и грубоватыми чертами, хоть и встретил доктора без пиджака, все равно выглядел представительно. Быстрый взгляд из-под тяжелых опущенных век поражал неожиданной живостью. Так проницательно и твердо смотрят люди, облеченные властью, неважно, командуют ли они полками или поварами. Им необходимо в одно мгновение все заметить, учесть и оценить. Похоже, метрдотель сразу угадал по глазам вошедшего истинную цель визита. «Разве мы договаривались, что вы сегодня придете, доктор?» Я счел нужным еще раз осмотреть его. Мартинелли повел Дарио в столовую. «Сейчас он спит. Вы не представляете, каково мне приходится. В Ницце карнавал. Позавчера — золотой, вчера — серебряный, сегодня — жемчужный. Работа в ресторане каторжная, и все приходится самому, а мой мальчик...» Метрдотель заскрежетал зубами вне себя от досады и боли. «Мой мальчик! Его ожидало прекрасное будущее. Я в любую минуту сделал бы его шеф-поваром. Он прирожденный повар, талантливейший и такой чуткий, обходительный человек. Но я предчувствую, он обречен». Мартинелли глядел на врача с надеждой и злостью. «Обречен», — повторил он с глухой тоской, — «а ему всего 20. Мы не допустим этого, доктор. Вы должны спасти его. Постарайтесь, любыми средствами». Где-то в глубине дома кашлял больной. «Я вылечу его, клянусь», — твердо сказал Дарио. «Вы же видите, ему лучше, заметно лучше. Он молод, он в надежных руках, так что не стоит отчаиваться». Он говорил так горячо и убедительно, что Мартинелли, кажется, поверил ему. «Не знаю, как благодарить вас, доктор, за вашу заботу», — произнес он растроганно. «Пора», — решил Дарио, во рту пересохло от волнения. «Я тоже хотел попросить вас о помощи, Мартинелли», — проговорил он негромко. «Одолжите мне денег. Я в отчаянии. Спасите меня». «Нет, не то. Нельзя бить на жалость, не поможет. Он точно знает. У него достаточно опыта, жизнь учила так, что вовек не забудешь». «Понимаю. Вы мне в долг не поверите. Так поставьте на меня. Вы ведь играете на скачках». «Я буду той лошадкой, что удвоит и утроит вашу ставку. Я молод, полон сил, образован, сведущ. Я опытный врач. Вы убедились в этом сами. Но здесь меня никто не знает. Я трачу уйму времени на русских эмигрантов, но они мне не платят. Есть несколько достойных состоятельных пациентов, постоянных пациентов. Но из них я не могу получить сейчас денег. Уважающий себя врач не торопит с оплатой. Ему платят 2 раза в год». «Так принято. А если он суетится, клянчит, будто нищий? Фи, какой стыд! Выказывать нетерпение неприлично, оскорбительно для больных и их родственников. Что же делать? Я на мели, совсем на мели. Сегодня я должен выплатить 4000, и кроме того... Послушайте, Мартинелли, поставьте на меня. Я вас не подведу. Дайте мне 10 тысяч и год времени, чтобы развернуться, а потом требуйте любые проценты. Вы скажете, за год ничего не изменится. Изменится, поверьте. У меня достанет способности, упорства, трудолюбия. Я не виноват, что до сих пор не разбогател. Мне пришлось выбиваться из нищеты. Положитесь на меня, дайте год, всего 1 год. Большего я не прошу. Подумайте, чем еще я смогу помочь? Я пригожусь вам в трудную минуту. Помогите мне. И ручаюсь, у вас не будет более преданного, надежного друга и неболтливого. Помогите мне». Ангел слушал молча. «Нужно привыкнуть и не пугаться, если человек, которого просишь о помощи, будь то деньги или услуга, сидит с невозмутимым каменным лицом, словно и пальцем не шевельнет, хоть ты умри у него на глазах. Следует просто подобрать к нему ключ, проявить настойчивость, достучаться». Дарио напрасно унижался и просил. «Попробуем иначе. Он же вполне владел собой». Выражение лица переменилось. Теперь он держался холодно, с достоинством. Врач всегда отгораживается от пациента предупредительностью и бесстрастием. «Оставим этот разговор. Вы не окажете мне любезности, и, стал быть, я вынужден уехать из Ниццы. Но знайте, Мартинелли, возможно, во всем мире только я один могу вылечить вашего сына. Он был при смерти. Благодаря мне ему лучше, температура спала. Он идет на поправку. Вот увидите, он прибавит в весе, встанет с постели, выздоровеет. Но если я уеду, если вы меня сейчас упустите, не пришлось бы вам пожалеть».